волнами боли. Он с нежностью прикоснулся к ее щеке кончиками пальцев, точно так, как делала она сама, когда он был маленьким, и сказал: «Не будем больше посещать могилы, ладно?» Тони почувствовал, как вздрогнула мать. Она благодарно кивнула ему. «Да», — выговорила Люси. В Париж они вернулись около полуночи. Тони отвез мать в гостиницу. Он помог ей выйти из машины и проводил до подъезда. Они остановились, не зная, как им следует попрощаться. «Тони», — сказала Люси, — «я пробуду здесь еще день. Ты позволишь мне завтра зайти к вам? Я хотела бы подарить что-нибудь твоему сыну. Игрушку». «Конечно», — сказал Тони. «Тебе не обязательно присутствовать», — добавила она. «В этом нет необходимости». «Я понимаю». «Хорошо», — быстро произнесла Люси. «Я зайду после полудня. Когда он просыпается?» «Кажется, в 3». «Значит, в 3», — сказала Люси. И тут он понял, что не сможет сейчас оставить ее одну. Он обхватил мать руками и прижал к себе, чувствуя, как душа его освобождается от груза тягостных воспоминаний и ошибок, прощая Люси, беззвучно умоляя ее простить его самого, цепляясь за руины любви, растраченной ими попусту. Она похлопала его по плечу, пытаясь утешить, и стыдясь прохожих, бросавших на них любопытные взгляды. «Мама», — произнес он, — «помнишь, когда я уезжал тем летом, а я спросил тебя, что мы скажем друг другу, если встретимся? Ты не забыла свой ответ?» Люси кивнула, восстанавливая в памяти безветренный полдень, яркую осеннюю голубизну озера, мальчика, выросшего за то лето из своего костюма. «Я ответила тебе, мы скажем друг другу здравствуй». Тони отпустил мать и посмотрел ей в глаза. «Здравствуй», — серьезно сказал он. Они обменялись улыбками. Обыкновенная мать и ее взрослый сын, расстающиеся после загородной прогулки. Люси посмотрела на свое измятое платье, порванные чулки, царапины. «Господи!» — вырвалось у нее. «Ну и вид у меня! И что только подумают в отеле!» Она засмеялась, а потом поцеловала Тони в щеку, так, словно делала это, укладывая сына спать. Каждый вечер в течение 20 лет. «Спи спокойно», — сказала она, повернулась и зашла в гостиницу. Он посмотрел ей вслед. Высокая, крупная женщина, одинокая, не скрывающая своего возраста, еще сильная, сумевшая обрести равновесие, не теша себя иллюзиями, направилась к стойке портье. Тони сел в машину и поехал домой. Войдя в темную квартиру, он прошел в комнату сына и замер над его кроваткой, прислушиваясь к ровному дыханию мальчика. Вскоре Бобби проснулся. «Папа!» — позвал он. «Я заглянул, чтобы пожелать тебе спокойной ночи», — сказал Тони. «Завтра после дневного сна ты снова увидишь бабушку». «После дневного сна», — сонно повторил мальчик, стараясь зафиксировать услышанное в дремлющей памяти. «Она принесет тебе игрушку», — прошептал Тони. «Я хочу трактор», — заявил Бобби. «Нет, лодку». «Я позвоню ей утром», — сказал Тони, — «и она купит лодку». «Большую лодку», — уточнил мальчик, опуская голову на подушку. «Для далеких путешествий».